Да, за бесценок и мясо впрок не пойдет. Жеребятина что за мясо? Ее татари только переваривают. Да ку татарина не желудок, а требуха. Глик, говорят, что ежели собака волком завыла, быть покойнику, а человек, ежели волком завыл, к чему бы это? К войне, а и не слыхали, Китай опять подымается. И слухи, слухи по селу ходили странные. Говорили, будто на лесных пугасовских выселках одна баба тройню родила, головы и руки человечьи, а задняя половина туловища у новорожденных собачья, шерстью покрыта и с хвостами. А еще будто божий человек появился, по селам ходит, увидит какого ребенка и скажет: «Дайте мне эту девочку поносить». «Очень мне, — говорит, — девочка понравилась, а уж какого ребенка возьмет на руки, так тот и помирает. Маленький такой мужичонка, калека убогий, а силу притяжения большую имеет». Пугали войной, а более всеобщим колхозом и концом света. Слонялись мужики без дела, засиживались вечерами у соседей, а которые побойчей, одержимые беспокойным желанием узнать судьбу решающую поскорее, собирались возле бывшего трактира, а теперешней почты. Распивали самогонку и медовуху, принесенную в бутылках, заткнутых тряпичным или бумажным кляпом, закусывали курятиной, которую бабы из-под полы продавали возле раймага, судачили. «И откуда курятина появилась? Скажи ты на милость. Пост на дворе, а она кур продает». «До поста не доживем. Говорят, 20 февраля наступит сплошной колхоз. Конец свет, то есть. А куда же все денется? Все, что ходит на четырех ногах, будет съедено. А потом что? Куда мы все денемся? Известно, разбегимся». «Куда ж ты разбежись-си? Известно куда, на трудовой фронт, давать пятилетку в 4 года. Во-во, с рабочего плеча. А скажи ты, сколько будет этих пятилеток? А сколько в лапте клеток? Одни лапти износим, другие дадут. Так и с этим пятилетками из одной вылезешь, в другую сунт. Теперь не вырвешься до смерти, до самая». «Это верно. Пока будут пятилетки, хлеба досыта нам не едать». «Почему?» «Потому как окружение мировой буржуазии вредит». «А при чем тут хлеб?» «Как при чем? Ежели бы у нас хлеба не было, они бы и не вредили нам, то есть не выколачивали бы из нас этот хлеб, никто бы никого не раскулачивал». «Это верно, за свое добро страдаем. А в чем тужить? Двум смертям не бывать, дальше Сибири не пошлют. А ежели хотят, чтоб мы работали, накормят, вон столовую открыли». Столовую открыли в Капкиной чайной. Клубный активист, комсомолец Андрей Пупок, нахрапистый малый с красным лицом и светлыми свиными ресницами, стал директором столовой, а Тараканиха пошла поварихой. Говорят, с ковшом в руках посреди обеда засыпает, прямо стоя у котла. А Кулька поставили начальником тюрьмы. Из Калашной сделали тюрьму. Сломали печь в полуподвальном этаже, наградили камер, окна забрали железными прутьями, а снаружи все здание обнесли высоким плотным забором. Но главное, почти в каждом селе появился колхозный скот, общие дворы и недвижимый инвентарь, зачаток колхозного строя, и к февралю месяцу количество объявленных колхозов по району подошло к плановой цифре. Но вот беда. Колхозов много объявилось, да колхозников в них было маловато. По 20, по 15, а то и по 10 семей приходилось на колхоз.